Ему отворяет дверь его очаровательная незнакомка, и он вручает ей букет, в который она тотчас же окунает свою хорошенькую головку. Марат видит за ее спиной со вкусом накрытый стол с ужином на двоих. Он чувствует необычайную силу любовный порыв и начинает обнимать и целовать свою таинственную незнакомку. Она едва его уговорила взять себя в руки, напомнив, что впереди у них целая ночь. Марат кое-как успокоился, букет был разделен на две части, одна из них украшала стол для ужина, а другая была поставлена в другой комнате возле кровати, достаточно просторной для самых изысканных любовных фантазий. Дружеский ужин с Хванч-корой был в разгаре, когда вдруг лицо его прекрасной незнакомки побледнело, и она проговорила: «Тише! Кажется, машина остановилась». Тут они оба услышали скрип железной калитки. «В ту комнату и не выходи оттуда!» — шепнула ему хозяйка и решительно вытолкнула его в спальню. Марат слышал, как кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — спросила молодая хозяйка. Ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. — Передайте ему, что я больна, — сказала молодая женщина. Ей опять что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. Ему страшно было интересно, что это за люди. Он подозревал, что в дверь стучится человек одного из подпольных миллионеров, но от кого именно, он не знал. — Нет, доктора, не надо, — отвечала хозяйка и, как бы слегка стесняясь, добавила: — это обыкновенная болезнь, которая бывает у каждой женщины. Марат больше не слушал. Он увидел дверь в другую комнату и, открыв ее, вошел туда. Оттуда он увидел еще одну дверь, открыл ее и вышел в конец веранды, которая имела здесь еще одну лестницу, ведущую в зеленый дворик. Марат спустился вниз и стал под верандой, пол, который сейчас нависал над ним. Вдруг он услышал мужские шаги, топающие по веранде. Шаги остановились, потом снова пошли, снова остановились. Марат догадался, что человек останавливается, чтобы заглянуть в окна спальни, которая была освещена. Марат с волнением подумал, что его легко могли обнаружить, останься он в спальне, куда его толкнула молодая хозяйка. Любопытство так и жгло Марата. И он под верандой обогнул дом и выглянул из-за зарослей глицинии, буйно разросшейся возле главного входа. Марат увидел легковую машину ЗИС и в жидковатом свете уличного фонаря разглядел энергичный, гораздо более энергичный, чем у него, профиль человека в пенсне, сидящего на переднем сиденье машины. Не узнать его Марат не мог, даже если бы не виделся с ним 2 года тому назад. В это время над головой Марата раздались шаги человека, разговаривавшего с хозяйкой. Он спустился по лестнице, открыл калитку и, не забыв ее запереть на задвижку, подошел к машине, на миг заслонив Берию, и стал, по-видимому, что-то ему рассказывать. Через минуту он сел в машину, и она тихо скользнула мимо дома. Через заднюю лестницу, едва живой, отсковавшего его страха, Марат поднялся в дом. Вся эта история ему очень сильно не понравилась. Когда он вошел в комнату, где они ужинали с прекрасной незнакомкой, та бросилась ему на грудь и, давясь от беззвучного хохота, пыталась ему что-то сказать, но Марат не понимал причины ее смеха и не разделял ее веселого настроения. Когда он пошел вдоль веранды, — наконец сказала она, — я решила, что все пропало, а потом захожу в ту же комнату, тебя нет. Захожу в другую, тебя нет. Я уже решила, что он испепелил тебя своим взглядом, а тут являешься ты с кислой физиономией. Но Марат был слишком напуган случившимся. Соперничать с местными подпольными миллионерами он еще кое-как мог себе позволить. Но соперничать с самим Берией — это было страшно. Попытка продолжить ужин ни к чему не привела, но, что еще хуже, попытка приступить к любовным утехам кончилась еще более плачевно. Какая-то вялая меланхолия омертвила тело Марата. Профиль первого чекиста страны так и стоял перед его глазами.